Осень тихо падает листва, и дождь стучит мне не до сна. О, как же трудно без тебя. Ты сказала нам не быть вдвоем, но я прошу лишь об одном. Не уходи, любовь моя. Нет, не хочу, не хочу слышать я прощай, чтоб любовь унеслась криком птичьей стай. Ты ее сохрани и не опоздай. Я тебя так прошу, не опоздай. Не хочу, не хочу слышать я прощай, чтоб любовь унеслась криком птичьей стай. Ты ее сохрани и не опоздай. Не опоздай, не опоздай. Проливным дождем тебя уже целует он. Быть может, вспомнишь обо мне. Я не знаю, как мне дальше жить, ведь не смогу тебя забыть. И как свеча сгорю в огне. Нет, не хочу, не хочу слышать я прощай, чтоб любовь унеслась криком птичьей стай. Ты ее сохрани и не опоздай. Я тебя так прошу, не опоздай. Не хочу, не хочу слышать я прощай, чтоб любовь унеслась криком птичьей стай. Ты ее сохрани и не опоздай. Не опоздай, не опоздай. Слышать я прощай, чтоб любовь унеслась криком птичьей стай. Ты ее сохрани и не опоздай. Я тебя так прошу, не опоздай. Не хочу, не хочу слышать я прощай.